Десятая глава. Меж двух огней. Брачные контракты принцесс Елизаветы и Маргариты предстояло заключить в Лувре 28 июня. Король уже 25 числа вернулся в Париж, но был мрачен и озабочен как никогда. Со времени непредвиденной встречи в лесу жизнь его превратилась в пытку. Он избегал одиночества и бесконечными развлечениями пытался облегчить мрачные, терзающие его мысли. Король никому не рассказывал об этой встрече. И хотя он жаждал поведать о ней какому-нибудь преданному сердцу, он все же боялся это сделать. Он сам еще не знал, чему верить и что предпринять, а этот мрачный неотступный образ уже томил его день и ночь. Наконец он решил открыться Диане де Кастро. Диана, несомненно, встречалась с Габриэлем. Молодой граф наверняка выходил из ее покоев, когда он столкнулся с ним в первый раз. Диана, должно быть, знает его намерение. Она вполне может либо успокоить, либо предупредить своего отца, ибо он интуитивно чувствовал, что дочь взволнована не меньше его. Герцогиня де Кастро и не подозревала о двух случайных и странных встречах короля и Габриэля. Не знала она также и о том, что сталось с Габриэлем после его визита в Лувр. Андре, которого она отправила на улицу садов Святого Павла, вернулся ни с чем. Габриэль снова исчез из Парижа. В полдень 26 июня Диана, пригорюнившись, сидела у себя, когда одна из ее камеристок торопливо проскользнула в комнату и доложила о приходе короля. Вошел король. Он был серьезен и, поздоровавшись, сразу же приступил к делу. «Милая моя Диана», — сказал он, глядя на нее в упор, — «мы с вами давно не говорили о виконте де Эксмесе, которому ныне присвоен титул графа де Монтгомери. Давно ли вы виделись с ним?» При имени Габриэля Диана вздрогнула, побледнела и с трудом выдавила из себя: «Государь, после возвращения из Кале я видела его только раз». «Где?» «Здесь, в Лувре». «Недели две назад». «Верно, государь, не больше двух недель». «А я-то еще сомневался», — усмехнулся король и замолк, как бы собираясь с мыслями. Подавляя в себе безотчетный страх, Диана пристально смотрела на него, пытаясь разгадать причину этого неожиданного вопроса, но лицо отца было непроницаемо. Наконец, собрав все свое мужество, она заговорила: «Извините меня, государь, за нескромный вопрос. Почему вы после столь долгого молчания заговорили со мной о том, кто спас меня в Кале от бесчестия?» «Вы хотите знать, Диана?» «Да, государь, пусть будет так. Нежной и преданной дочери я могу все открыть. Итак, слушайте меня, Диана». И Генрих рассказал ей о двух своих встречах с Габриэлем, о необъяснимом гневном молчании молодого человека, о том, как он в первом случае не ответил ему на поклон, а во втором не протянул ему руку помощи. «Ведь его проступки велики, Диана», — закончил Генрих, стараясь не обращать внимания на волнение дочери. «Тут чуть ли не оскорбление величества. Но я превозмог это поношение, я стерпел, ибо в свое время он пострадал по моей вине, а также и оказал великие заслуги государству, и недостаточно был за них вознагражден». И, бросив на нее пронизывающий взгляд, добавил: «Я не знаю и не хочу знать, Диана, насколько вы посвящены в мои счеты с виконтом, но знайте одно: я стерпел только потому, что я признаю себя неправым и сожалею о сделанной ошибке. Но, может, я напрасно так поступил. Кто знает, к чему могут привести его будущие выходки? Не лучше ли мне заранее обезопасить себя от дерзостей этого господина? Вот об этом-то я и хотел по-дружески с вами посоветоваться, Диана». «Благодарю вас, государь, за такое доверие», — грустно отозвалась Диана. оказавшаяся между двух огней. Ей надлежало теперь выполнить свой долг не только перед отцом, но и перед Габриэлем. «Благодарить меня не стоит, все это в порядке вещей. Но что же вы все-таки скажете?» — настаивал король, видя, что дочь его колеблется. «Я скажу», — запинаясь, произнесла Диана, — «что у вашего величества есть основания быть более осмотрительным с виконтом де Эксмесом. Не думаете ли вы, Диана, что моя жизнь в опасности?» «О, государь, я так не сказала, но мне кажется, что господину де Эксмесу нанесено тягчайшее оскорбление, и можно опасаться...» Диана в испуге остановилась, лоб ее покрылся испариной. Не стала ли она доносчицей? Не покрыла ли себя вынужденным позором? Но Генрих истолковал ее страдания по-иному. «О, я тебя понимаю, Диана!» — вскричал он, расхаживая по комнате. «Да, я так и думал. Извольте видеть, я должен опасаться этого юнца. Нет, жить с таким дамокловым мечом над головой невыносимо. Короли непростые дворяне, у них другие обязанности. Я прикажу, чтобы господина Дексмеса арестовали». И он было двинулся к двери, но Диана бросилась к нему. «Как? Габриэля обвинят, возьмут под стражу, бросят в тюрьму, и она, Диана, его выдала?» Этого перенести она не могла. И потом в словах Габриэля не было прямой угрозы. «Государь, одну минуту!» — взмолилась она. «Вы ошиблись, клянусь вам, вы ошиблись. Разве я упомянула о какой-нибудь опасности для вас? Во всем, что он говорил мне, не было и намека на преступление. Если было бы иначе, разве я бы не сказала вам?» Король остановился. «Пожалуй, так. Но что же означали ваши слова?» «Я хотела сказать, государь, что вам следует избегать таких встреч, когда обиженный подданный может забыть долг почтения к своему государю, но от непочтения далеко до цареубийства. Государь, достойно ли вам наносить ему еще одну обиду?» «Нет, конечно, не к этому я стремился», — ответил король. «И коль скоро вы рассеиваете мое беспокойство и берете на себя ответственность за мою жизнь, то я могу не тревожиться». Диана торопливо перебила его. «Не тревожиться? Но к этому я тоже вас не призывала. Какую ответственность вы хотите возложить на меня? Напротив, ваше величество, вам нужно быть все время начеку». «Нет, Диана, я не в силах постоянно прятаться и трепетать. 2 недели я не живу. С этим надо кончать. Выбор только один. Либо я, поверив вашему слову, спокойно живу в свое удовольствие, помышляя только о государстве, а не о каком-то там виконте де Эксмесе, либо я лишаю его возможности вредить мне и поручаю это тем людям, которые обязаны охранять мою особу». «Но кто же они?» — спросила Диана. «Прежде всего, конетабль де Монморанси, глава армии». «Монморанси?» — в ужасе повторила она. При ненавистном имени Монморанси ей сразу припомнились все несчастья отца Габриэля, его долгое мучительное заточение и гибель. Если Габриэль попадет в руки конетабля, его ждет такая же участь, он погиб. А пока все эти мысли молнией проносились в голове Дианы, король задал ей еще один мучительный вопрос. «Так вот, Диана, какой же ты дашь мне совет? Ты лучше меня знаешь, насколько велика опасность, и твое слово будет для меня законом. Как же поступить? Забыть о виконте? Или, напротив, усилить за ним надзор?» Слова эти... или, вернее, тон, с которым произнес их король, ужаснули Диану. «Государь, я не могу дать иного ответа, чем тот, который подскажет вам ваша совесть. Если бы вы сами не оскорбили в свое время виконта, вы бы наверняка не стали со мной советоваться, как наказать виновного. Нерешительность вашего величества вызвана более веской причиной, и, признаться, я не вижу никаких оснований для особого беспокойства, ведь если бы господин Дексмес помышлял о преступлении, он бы не упустил удобной возможности ни в галерее Лувра, ни в лесах Фонтенбло. «Довольно, Диана, ты сняла с моей души тяжкое бремя. Благодарю тебя, дитя мое. И больше не будем об этом говорить. Теперь я могу с легким сердцем заняться подготовкой свадебных празднеств. Я хочу, чтобы они были блистательные, и хочу, чтобы и ты там блистала, слышишь, Диана?» «Ваше Величество, извините меня, но я как раз хотела просить у вас позволения не участвовать в этих забавах. Мне бы хотелось побыть в одиночестве». Король удивился. «Как, Диана? Разве ты не знаешь, что это будет великолепнейший праздник? Будут разные игры, будут состязания. Я сам выйду на ристалище среди прочих участников. Почему ты избегаешь такого захватывающего зрелища?» «Государь, мне нужно молиться», — твердо сказала Диана. Через несколько минут король покинул герцогиню де Кастро. Он облегчил свою душу от терзавших его тревог, целиком переложив их на хрупкие плечи бедной Дианы.